Братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую, любовью Иисуса Христа. Меня зовут Николай Антонюк. И я не слушал перевод, но я уже понял, что брат Володя нас представил. Вот. Но все равно, думаю, чуть-чуть для знакомства я расскажу, поскольку общение семейных, и думаю, это полезно будет. Мне 55 лет, у меня 10 детей, и дети уже взрослые некоторые. У меня 13 внуков уже. Две девочки у нас. Одной девочке 32 года, второй девочке 5 лет всего. Между ними 8 мальчиков. Пятеро детей у нас уже в браке, а пятеро еще живут с нами. У меня воспитывались две девочки из детского дома. Они тоже уже взрослые, и у них уже свои семьи. Ну, вот так примерно. Друзья, у нас сегодня беседа на семейную тему. Ну, у нас будет две беседы, потому что Иван Петрович имеет намерение так подлиннее сказать, чем обычно перед молитвой над детьми. И хочу прежде попросить прощения, кто русский не понимает. Я не умею по-немецки говорить, и по-английски тоже. Поэтому только по-русски. У детей прошу прощения, хотя они меня сейчас не понимают. Мне жалко, что дети будут целый час слушать и ничегошеньки не понимать. И еще, братья и сестры, если у вас возникает какой-нибудь вопрос, вы можете написать записку. В конце всего мы будем отвечать на вопросы. Мне кажется, вопросов уже много накопилось. Но мы с Иваном Петровичем договорились так. Вопросы, которые написаны по-русски, буду отвечать я. А по-немецки будет отвечать он. Ну, слава Богу, почти все вопросы по-немецки. Поэтому нагрузка ляжет повышенная на Ивана Петровича. Друзья, я буду читать короткий текст Писания. Это записано первая книга Царств. Я читаю вторая глава. Простите. Третья глава читаю. 19 и 20 стих. Первая книга Царств, третья глава, 19 и 20 стих. «И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним». Братья и сестры, я имею намерение проповедовать о Самуиле. Вернее, не о Самуиле, а о событиях, связанных с Самуилом. Хотя не обязательно, чтобы я очень жестко держался этих персонажей. И вопрос, который я буду держаться, кем будут наши дети? От кого это зависит? Ну вот я прочитал про Самуила. «И возрос Самуил, и Господь был с ним. И весь Израиль от Дана до Версавии узнал, что Самуил удостоен быть пророком Господним». От кого это зависело, братья и сестры, что Самуил удостоен быть пророком Господним? Какие будут мои дети? От кого это зависит? От Бога или от родителей? И от кого больше, от матери или от отца? Почему я так ставлю вопрос? Потому что в целом-то напрашивается мысль, что это зависит от родителей. Мы так привыкли понимать, слушать проповеди, что вот какие родители, такие дети. Насколько мы хорошо воспитываем, настолько дети наши будут. Как вот мы, скажем, ну, вместе молимся, Библию читаем и сами себя посвящаем. Такие дети наши будут. Я поясню, друзья, почему так ставлю вопрос. Вот некоторые тексты в Писании встречаются, что Бог говорит, прежде чем ты родился, я тебя освятил и пророком тебя поставил. Ну, например, так сказано за Иезекииля, что прежде чем ты вышел из утробы, я познал тебя, я тебя освятил, и пророком для народов поставил тебя. То есть как будто родительской роли здесь нету никакой. Бог назначил, спланировал, что Иезекииль будет пророком, а он еще не родился. Братья и сестры, я думаю, что прежде чем родился Самуил, Бог усмотрел, что будет великий пророк в Израиле. И я в это верю, что Бог наметил, Бог определил, и так и случилось. Я этому верю. Но насколько это зависело от родителей, или участие родителей здесь пассивная абсолютно роль, вот, или в каком-то смысле это зависит от родителей. Как вы думаете? Ну, я не ожидаю, что вы ответите. У нас в церкви, друзья, у нас тоже церковь большая, как здесь примерно собралась. У нас только задай вопрос, сразу ответы будут сыпаться, надо остановить людей. Иначе будут говорить дольше, чем проповедник. Вот я знаю, что у вас порядок, дисциплина выше, чем у нас. И поэтому, ну, по крайней мере, я для чего задаю вопрос, не ради риторики, а ради того, чтобы мы размышляли. Внутри все равно мы пытаемся ответить. Вот у меня 10 детей, кем они будут? Будет ли кто-нибудь из них проповедник или служитель, пресвитер, пророк? Зависит ли это от меня или от Бога? Бог не захотел, чтобы они были тружениками, и теперь я буду стараться, вот, и жена будет стараться, и ничего не будет. Друзья, я думаю, что это зависит от родителей. Безусловно, от Бога, потому что Божья благодать, нам трудно это бывает объяснить. Но ни в коем случае я не допускаю мысли, что это ни в какой степени от родителей не зависит. И вот на основании Самуила я хочу вместе с вами показать, насколько зависит от родителей будущее наших детей. Я немножко переживал, что здесь у нас и дети сидят, и родители. Вот, и поэтому тема наша, она вполне приемлема, чтобы дети слушали. Вот, хотя акцент в наставлении, конечно, он все равно будет смещен в сторону родителей. Братья и сестры, от каких факторов зависит благополучие наших детей? Мне и вам легко будет, потому что мы будем держаться определенного отрывка, вот, и поэтому легко будет следить за мыслью, легко будет запомнить. Друзья, понимаю, что, во-первых, благополучие наших детей зависит от смирения. Зависит от того, насколько мы смиряемся перед Богом. Сразу сделаю пояснение, друзья. Написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Я понимаю, что спасение наших детей – это благодать. Это Божья рука в жизни нашей семьи. И насколько наши дети будут трудиться в церкви, это тоже Божья благодать. И Бог может одному дать, другому не дать. И кому Бог дает благодать? Смиренным Бог дает благодать. И весь Израиль от Дана до Версавии узнал, что Самуил удостоен быть пророком Господним. Это действие Божьей благодати. И понимаю, что Бог эту благодать определил, видя смирение родителей. Кстати, скажу, друзья, вот я вначале задал такой вопрос. Зависимость от родителей больше от матери или от отца, безусловно, от обоих. Хотя понимаю, что влияние на ребенка мать имеет больше. В смысле возможности влияния на воспитание ребенка мать имеет больше. Ну, я коротко поясню, друзья, что, ну, например, кто больше с ребенком проводит времени, мать или отец? Больше мать. Отцу приходится работать, деньги добывать, больше мать. Мать имеет возможность воспитывать ребенка до его рождения. Во время беременности она уже имеет возможность воспитывать своего ребенка. Очень сильный фактор воспитания – это кормление ребенка грудью, очень сильный фактор воспитания. Да и после, младенец на руках у мамы, написано, ты вложил меня упование у грудей матери моей. Друзья, смирение Анны, в чем оно проявлялось? У Елканы было две жены, Анна и Финанна. Это одна из сложных ситуаций. Я скажу, слава Богу, друзья, что у нас подобных, вот, ну, подобного положения не бывает. У Елканы была очень сложная ситуация, что у него было две жены, Анна и Финанна. У Анны не было детей, у Финанны были дети. Братья и сестры, это был очень сильный смиряющий фактор в отношении Анны и удручающий фактор Анну. И я восхищаюсь, как она переносила свою проблему. Ну, во-первых, отношение Анны к мужу. Посмотрите, братья и сестры, не имея детей, она переносила все это молча, скорбела очень сильно. Но никакого упрека в адрес мужа у нее не было. Ну, я поясню, кто-то скажет, ну, а как, какие упреки в отношении мужа могут быть? Могут быть мужа в адрес мужа упреки, друзья. Ну, посмотрите, Рахиль и Иаков. Ситуация у Иакова была очень похожа, как ситуация у Елканы. У него тоже было две жены, Рахиль и Лия. В этом схожая ситуация. Схожая ситуация в том, что у одной дети были, у другой детей не было. Тоже похожая ситуация. Еще чем ситуация похожая? Что одна была любимая, а другая была нелюбимая. Иаков Рахиль любил больше, чем Лию. Тоже похожесть. Братья и сестры, разница только, знаете, в чем была? Что Анна переносила свою проблему не так, как Рахиль. Рахиль ссорилась с мужем. Возникали конфликты. Однажды Иаков даже разгневался на Рахиль. Вы помните, когда? Рахиль говорит, дай мне детей, а если не дашь, вот я умираю. Вот как себя вела Рахиль. Безусловно, это оскорбительное высказывание в адрес мужа. Нельзя было так поступать. Тем более Рахиль не рассуждал о том, что Иаков же здесь ни при чем. Потому что у Лии были дети, значит, Иаков ни при чем. Дай мне детей. А если нет, вот я умираю. Иаков видел ситуацию чуть иначе, более правильно. Разве я Бог? Но если бы я сегодня говорил о деторождении, друзья, наверное, это один из хороших примеров, что детей дает Бог, не все зависит от людей. Иаков это понимал, хотя древний человек не знал богословия, как сегодня многие знают. А разве я Бог? Братья и сестры, ну у меня тема не о деторождении, а сейчас о смирении. Со стороны Анны никаких упреков в адрес мужа, никаких. Вот чем она отличалась от Рахили. Бог смиренным дает благодать. Братья и сестры, смирение Анны, оно проявлялось и в отношении Финанны. Финанна докучала Анне и огорчала, и оскорбляла ее по поводу того, что у Анны не было детей. Она ее уничижала. Как вы думаете, братья и сестры, вот обычно в практике бывает, когда нас бьют, мы имеем возможность дать сдачу, чаще всего. Финанна огорчала Анну. Скажите, у Анны была ли возможность ответить Финанне тем же или не было, братья и сестры? Ну, что-нибудь такое сказать Финанне, чтобы обидеть ее? Имела возможность Анна или нет? Ну, что-нибудь. Думаю, да. У Анны тоже было сильное оружие против соперницы. Ну, например, она могла бы сказать, зато тебя муж не любит, а меня любит. Согласитесь, да, ответный удар, и причем очень сильный. У тебя нету детей, а тебя муж не любит, а меня любит. Я думаю, друзья, положение Финанны тоже было очень тяжелое, и мне в целом-то жаль Финанну. Мы с вами такое положение не испытывали, потому что у нас один муж и жена одна. А Финанне тоже было тяжело. Но, братья и сестры, посмотрите, как кротко и смиренно Анна переносила оскорбительные выпады со стороны Финанны. Что она делала? Она плакала и не ела. Кстати, друзья, попутную мысль одну скажу. Дьявол нападает на нас, бывает в особые дни, ну, например, перед вечерей. ну, скажем, какой-то конфликт в семье, вот дьявол хочет спровоцировать перед вечерей. Или, скажем, вот я замечал, знаете как, друзья, вот предстоит какое-нибудь служение у меня, ну, например, какое-нибудь большое общение, братское или общее, или куда-то нужно поехать, какой-нибудь семинар проводить. И я иногда уже готовлюсь, вот как дьявол будет нападать, ну, спровоцировать какую-нибудь ситуацию, чтобы я, скажем, вышел из себя, или с кем-нибудь поссорился, или оскорбительные вещи сказал. А потом не знал бы, что делать, выходить за кафедру или не выходить за кафедру. Друзья, вы помните, в какие дни Фенанна оскорбляла Анну? Как раз в дни, когда совершалось служение, когда они отправлялись в Иерусалим ежегодно, чтобы совершить там ежегодное жертвоприношение. Вот в эти дни были такие выпады. Мы читаем, Анна плакала и не ела. Да, она смирялась, братья и сестры. В этом вижу очень хорошее и правильное поведение Анны. Еще в чем проявлялось смирение Анны? Анна была в храме и молилась. И священник ее не понял. Кажется, кто, как не священник, должен понимать измученные и страдавшиеся души. И священник ее не понял. Он увидел, что губы ее шевелились, а звука не было. Он подумал, что она пьяная. И говорит оскорбительный выпад в адрес Анны. «Пойди, вытрезвись от вина твоего». И как вот теперь Анна отреагирует, братья и сестры? Можно было что-нибудь сказать священнику. Он-то должен души понимать и правильно относиться к душам. А Анна говорит, нет, господин мой. Она его господином называет. Кажется, трудно назвать господином или уважительно сказать человеку, который тебя оскорбляет. Напрашивается ответный удар. Она говорит, нет, господин мой. Не почитай рабы твоей негодной женщины. Она себя называет рабой, а его называют господином. Не почитай рабы твоей негодной женщиной. Я жена, скорбящая духом. От великой печали молюсь я доселе Господу. Братья и сестры, то есть поведение Анны в отношении мужа, поведение Анны в отношении соперницы своей и поведение Анны в отношении оскорбляющего ее священника легко везде просматривается смирение этой женщины. Легко просматривается. И даже посмотрите, друзья, когда священник услышал ответ Анны, кроткий и смиренный, он ей говорит, «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала, «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». Она опять себя рабой называет, «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». Братья и сестры, я читаю историю Анны и думаю, у меня бы так не получилось. Вот то смирение, которое было у Анны. Только у Господа просить, чтобы Бог давал способность смиряться вот, в ситуациях и в обстоятельствах, которые бывают, нас окружают. То есть первый фактор, братья и сестры, который это очень сильный фактор, вот почему Бог удостоил Самуила быть великим пророком Господним, это смирение его матери. И как я вначале сказал, Бог смиренным дает благодать. Насколько мы смиряемся перед Богом, Бог смиренным дает благодать. В книге пророка Исаия в 66 главе написано, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Нам иногда кажется, что мы можем достичь успех в наших детях, в смысле их обращения к Господу, обилием наставлений. Ну, как написано, внушай, сидя в доме, и внушай, внушай, и внушай. Ну, те или другие библейские слова. Это нормально, братья и сестры. Я очень одобрительно считаю, что очень одобряю и считаю, что совершенно правильно, если мы много наставляем наших детей. Если мы ежедневно читаем Библию детям. И хорошо, если и утром, и вечером. Но это обычно не получается, ну хотя бы один раз в день. Но намного сильнее фактор, если мы в смирении ходим перед Богом. Он презрит на смиренного и сокрушенного духом. И смиренным Бог дает благодать. Это первое, на что хотел обратить внимание, братья и сестры. Еще от чего зависит благополучие, духовное благополучие наших детей. Это доверие наше Богу. Насколько мы доверяем Богу. На какую мышцу мы опираемся, на свою или на Божью мышцу. Написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. То есть у нас в жизни бывают проблемы. Написано, открывайте свои желания пред Богом. То есть доверьте Богу вашу заботу. И мир Божий наполнит ваше сердце. Братья и сестры, вот это слово, что мир Божий, который превыше всякого ума, наполнит наше сердце, говорит о том, что мы не просто Богу слова какие-то хорошие скажем, но мы сумеем нашу заботу переложить на Него. То есть возложить на Бога заботу и поверить, что Он принял эту заботу. В данном случае я на несколько деталей хочу обратить внимание. Во-первых, это наша молитвенная жизнь. Посмотрите, Анна пришла в храм, она стала на колени и молилась Богу, потому что ей было очень-очень трудно. Да, до определенного момента она плакала и не ела. Так и у нас бывает. От обиды, от огорчения мы можем плакать и не есть. И в какой-то момент, братья и сестры, Анна пришла в храм, она стала на колени и молилась. И посмотрите, как здесь написано. Между тем, как она долго молилась. Вот на вот это слово хочу обратить наше внимание. Между тем, как она долго молилась пред Господом. Друзья, вот я один раз слышал беседу о том, нужно ли покрывать женщине голову или нет. Один пожилой служитель проводил беседу, и вот он говорил о том, что женщина-христианка везде и всегда должна покрывать свою голову. Ну, а приходит записка, а написано «молящаяся» или «пророчествующая». И знаете, как он объяснил? Он говорит, есть женщины молящиеся, а есть не молящиеся. Нет, не в смысле, что они никогда не молятся, но по жизни жена, которая, ну, служит Богу молитвой, то есть активно подвязаться в молитве, это молящаяся жена. А есть жена, которая не молящаяся. Да, она молится и утром, и вечером, она молится перед едой и после еды, но по жизни она не молящаяся. И вот если жена молящаяся, вот она должна покрывать свою голову, если она молящаяся. То есть знак власти для ангелов. Друзья, доктринально эта мысль, возможно, не очень точная. Но что-то в этом есть. Я тоже думаю, друзья, что есть христиане молящиеся и не молящиеся. И между тем, как она долго молилась. И я задаю себе вопрос, а умею ли я долго молиться? Но если захочу, возможно, получится. У меня были моменты, что я молился всю ночь. Но это не образ моей жизни, это отдельные моменты жизни. А как я как молитвенник, состоявшийся или нет? Она долго молилась. Братья и сестры, у нас в семье было 8 детей, я имею в виду у моих родителей. И вот я вспоминаю свое детство. Ну как, знаете, вот что особенно мне врезается в память из духовной жизни моих родителей. Я помню, что когда я просыпался утром, всегда, абсолютно всегда, я видел моего отца, читающим Библию. Как будто в памяти нет момента, чтобы я проснулся, и отец чем-то занимался. У него была старенькая Библия, издание там уже лет 100 этой Библии. И он всегда, я видел отца, читающим Библию. Для меня это очень добрый пример. Вот. Мне казалось, что он просыпался в 5 часов, когда было еще темно, и читал до 7, пока просыпались мы, для того, чтобы идти в школу. Ну, пораньше дети встают, чтобы в школу идти. И о маме скажу, братья и сестры. Вот, мама наша, отдельные моменты, она уходила в определенную комнату, это была кладовка, Вот, в доме у нас не было полов, был земляной пол. В кладовке было всегда холодно, потому что печка туда не доставала. Мама уходила в кладовку и долго ее оттуда не выходила. Бывало, по 2 часа ее не было. И мы не знали, что она там делает. Вот зашла в кладовку, а что можно делать в кладовке? А там холодно. И однажды я решил подсмотреть. Я попытался открыть дверь, дверь снутри была закрыта на крючок. И я прислушался, и я слышал, что мама там плакала. Когда я стал взрослее, я тогда начал понимать, зачем она уходила в кладовку. И по 2-3 часа ее оттуда не было. Между тем, как она долго молилась, братья и сестры. Я вот здесь хочу заключить так, насколько мы умеем наши заботы возлагать на Бога. Видим, что наши дети взрослеют, и не очень их влечет в церковь. И мы начинаем переживать. А бывает, когда взрослый сын вообще перестал в церковь ходить. А что тогда делать? Или детей отдавать в школу, даже в первый класс. А какое будет влияние? Вот у меня в этом сейчас немножко легче. У нас в церкви христианская школа. Я всех своих детей отдавал в первый класс в христианскую школу. И до 11 класса они учились в христианской школе. Но немножко это было легче. Хотя первую дочь мы отдавали в первый класс в мирскую школу. И я вспоминаю, как я переживал. А как вот переживание на Бога возложить? Она долго молилась. Братья и сестры, когда мы умеем молиться, конечно, Бог отвечает и больше на наши молитвы. У меня женился один из старших сыновей. И вот получилось так, что теща у него с Америки. То есть он взял девушку из Америки. Ну, так получилось. Одна сестра, она преподавала английский язык из Америки у нас. И она жила в нашем доме, и вот год она жила. И как бы они там познакомились. Вот возможность была, слава Богу. И он ее взял замуж. И вот должен родиться первый ребенок. И приехала теща. И еще задолго до того, как ребенок родится, и потом как бы обучать, вот нянчить детей, знаете, как это нас никто не обучал, как купать. Я вспоминаю, как мы с женой не знали, как купать ребенка, вот с какого конца к нему подходить. Я даже на руки боялся его взять, думал, что я ему кости все попереломаю и так дальше. И вот теща приехала, чтобы, ну, обучать нянчить детей, купать, попеленать и прочее. Ну и прожила у него 2 месяца, наверное. И вот я потом спрашиваю: Алеша, ну как теща? Как твои впечатления? Ну вообще, наверное, мой вопрос не очень хороший, я так чувствую. А он мне говорит, он ответил очень коротко: ты знаешь, вообще она настоящая христианка. А я спрашиваю: а почему ты так думаешь? А он мне говорит: она по утрам, по часу на коленях стоит. Друзья, и мне больше объяснять не надо. Если человек умеет по часу стоять на коленях, больше объяснять не надо. Это не случайное явление в жизни, когда кто-то час на коленях простоял. Но если это образ жизни, безусловно, так может настоящий христианин. Уметь наши заботы возложить на Господа. То есть в молитве переложить это бремя, которое было на плечах Анны. 2 жены, нету детей, оскорбление со стороны соперницы. И теперь она на коленях переложила заботы на Бога. Братья и сестры, хочу вам задать вопрос. Как вы думаете, у нее получилось переложить проблемы на Бога или нет? Ну, пока вы думаете, а я скажу. Вот у нас бывает, я молюсь, и беспокойство остается. В самых практических вопросах. Ну, вот я, ну, один пример. Я еду в аэропорт, серьезная очень поездка, и мы попадаем в трафик. Ну, в Канаде тоже трафиком называют, да? Вот? Ну, в пробку попадаем. Штау у немцев, у англичан трафик. И мы попадаем в трафик. И бесконечно, бесконечно большой город, ну это в Америке было. Вот. И я смотрю, что опоздаю на самолет. И я молюсь: Господи, ну сделай, вот чтобы я успел на самолет. И я молюсь. И я знаю, что Бог меня видит. Я знаю, что я не небрежно поступил, вовремя выехал. И я знаю, что Бог сделает так, как Он считает правильно. И я молюсь, и не могу успокоиться. Господи, успокой меня. И я не могу успокоиться. Я все время думаю о том, что я опоздаю на самолет. Молюсь и думаю. То есть не получается заботу на Бога возложить. Я вспоминаю, как болела моя жена. У моей жены был рак. Причем тяжелая была ситуация. Мы думали, что исход будет плохой. И я молился. И вот я задаю вопрос, получается ли у меня помолиться и заботу на Бога переложить? У Анны получилось или нет, братья и сестры? Получилось. Вот хочу, чтобы так у меня. У нее получилось. Посмотрите, священник ей говорит, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у Него. Она сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих, и пошла в путь свой, и ела, и не плакала больше. Братья и сестры, вот я вижу, что у нее получилось проблему на Бога переложить. Она пошла и ела, и больше не плакала. О чем это говорит? Она поверила. Хотя ей сказал священник, как будто не очень хороший священник. Извините, что я так в адрес или так говорю, хотя у меня об Илии очень хорошее есть мнение и точка зрения. Вот. Она поверила священнику, как будто не очень хорошим. И она не плакала больше и ела. То есть она успокоилась. А что дальше было, уже мы знаем. То есть, братья и сестры, первый фактор – это наше смирение перед Богом. И второй фактор – это возложить нашу заботу на Бога в отношении наших детей и любую другую. Нету денег, нету жилья. Или случилось какое-нибудь бедствие. Я был в Крымске, сразу после наводнения я был. И потом, это было с пятницы на субботу. А в воскресенье мы собрали верующих всех. Уже не в доме молитвы, потому что дом молитвы разрушился. И мы собрались в частном доме. И вы знаете, братья и сестры, я видел, что верующие, некоторые из которых потеряли все, они радуются. Они радуются. Вот это уметь на Бога переложить проблему, переложить свою заботу и успокоиться, что Он знает, Он не оставит, Он поможет. И дальше, третий фактор. «И пошел муж Елкана, и все семейство его совершать годичную жертву Господу, и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом, и останется там навсегда». Братья и сестры, это посвящение себя и своей семьи Богу. Легко посвящать то, чего нету. Или обещать то, чего нету. Например, у Анны детей не было, и перспективы как будто никакой. Господи, если ты мне дашь, я тебе его отдам. Пока нету. Если ты мне дашь машину, я тебе ее отдам. Как один брат сказал, если две машины дашь, я одну отдам. Вот. Братья и сестры, а теперь дитё родилось. Дитё родилось и подрастает. Мы знаем, какие дети хорошие, когда рождаются, а когда подрастает и начинает шаги первые делать, начинает какие-то звуки произносить, как сильно привязывается сердце у матери и у отца. И как будто мы готовы были бы изменить те наши планы или те обещания, которые Богу давали. И посмотрите, Елкана собирается опять в Иерусалим приносить годичную жертву. А Анна говорит, я не пойду. Потому что, когда дитя отнято будет от груди, я отведу его в храм и оставлю там служить Господу навсегда. Братья и сестры, я восхищаюсь, ее мысли не изменились. Ребенок теперь есть, второго не будет. и третьего тоже. Единственный сын выпрошенный. Почему я говорю, второго не будет? Потому что я выпросил у него хотя бы одного. И теперь она говорит, и я его отведу и оставлю в храме служить Богу навсегда. Братья и сестры, вы бы хотели, чтобы ваши дети Богу служили? Думаю, что все бы хотели. Мы очень радуемся, когда наше дитя выходит и поет. Когда наш ребенок принимает крещение, и теперь он в хоре поет. Как волнуется родительское сердце, когда ваш сын вышел за кафедру проповедовать Слово Божие. И мы, наверное, и не слушали, а молились, чтобы Бог его благословил. Ну, наши дети с нами и Богу служат, и мы радуемся. И я радуюсь, мои все дети в городе, где я. Я каждый день их вижу. Они каждый вечер собираются у меня со своими детьми. Братья и сестры, Анна отведет ребенка в храм. Он будет жить отдельно, и он еще маленький. И она отведет его навсегда, не в детский сад, не в интернат. И он налито будет приезжать, и когда-нибудь в конце концов все равно вернется. Она его отведет навсегда. Она будет его видеть один раз в год. Но есть шанс оставить ребенка или нет? Как вы думаете, есть шанс изменить свои планы и не согрешить? Есть шанс. Знаете какой? Она мужу говорит, Елкана, ты знаешь, вот я молилась в храме и Богу сказала, возможно, я неосторожно сказала, возможно, поспешила, но я ему сказала, если ты мне дашь ребенка мужского пола, я тебе отдам его навсегда. Как ты думаешь, Елкана, как нам поступить? Ты знаешь, Анна, я думаю, ты поспешила. Ну, можно было найти способ, да, братья и сестры? Она, Елкана, говорит, и я его отведу. Она не... Вы знаете, друзья, вот здесь как будто она чуть-чуть перегибает. Она не спрашивает точку зрения мужа. Она сказала, я его отведу. А муж имеет право отменить обет своей жены. С ним этот обет не был согласован. И он любит Самуила. Я его отведу. И я его оставлю навсегда. Братья и сестры, посмотрите, как Елкана. Он говорит, делай то, что лежит у тебя на сердце. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. Вот оно, понимающее сердце мужа, братья и сестры. Посвящение себя и своей семьи Богу. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. Как будто Елкана переживает, чтобы Анна не засомневалась. Чтобы не заколебалась Анна, когда будет отводить своего ребенка в храм. Это решение, братья и сестры, оно совместно этих супругов, Богу служить. И отвели. Ребенок подрос, был отнят от груди, Анна его взяла и отвела в храм, и священнику говорит, об этом дитяти я молилась вот тогда Господу. И Господь исполнил прошение сердца моего. И теперь я отдаю его служить Господу навсегда. Братья и сестры, вот она подчеркивает неоднократно. Отдаю навсегда. Не на какой-то срок, как Назарей некоторые посвящали себя или родители своих детей. Я отдаю навсегда. Как вы думаете, братья и сестры, переживание, скорбь была у Анны на сердце? Нет. Вот она оставила Самуила, поцеловала его на прощание и пошла домой. И мальчик только смотрит ей вслед. И она пошла домой. Как вы думаете, у нее была скорбь на сердце? Вот от этого поступка или нет? Посмотрите, как написано. И поклонилась там Господу. И молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое. Возрадовалась. То есть она это сделала с радостью, братья и сестры. Вот посвятила своего ребенка Господу, единственного сына, ни одного из десяти, единственного сына посвятила Господу. И она сказала, возрадовалось сердце мое в Господе. За семейство Стефанова в Новом Завете, в послании к Коринфянам написано, Вы сами знаете, братья, семейство Стефанова, что они есть начаток всей Ахаии. Они посвятили себя на служение святым. Они посвятили себя на служение святым. Братья и сестры, то есть они, это значит муж и жена и дети. И вот это единство в посвящении заслуживает похвалы. Не только жена, но и муж посвятили своего ребенка Господу. Понимаю, братья и сестры, знаете как? Вот если мы посвящаем наших детей Богу, и это фактически, что Бог как захочет, так и будет пользоваться нашими детьми, заслуживает похвалы. Это второе условие, вот, или это третье условие, чтобы наши дети были служителями. Сегодня будет совершаться молитва над детьми. Что это такое? Как об этом люди говорят? Что это такое? Друзья, одни считают, что это Божье благословение, призвать Божье благословение на ребенка. Я пришел благословить дитя. Есть мнение, что это посвящение детей Богу. Вот когда я ребенка принес помолиться, как сегодня будет, я детей посвятил Богу. Над нашим ребенком помолятся, мы его в эту корзиночку положим и увезем домой. Но это не трудно так посвящать. И увезем домой. И опять он будет с нами. Не так, как Самуил. Я одну картину наблюдал, братья и сестры. Но, может быть, наверное, я бы так не поступил. Совершалась молитва над ребенком. Это было в годы гонений. Когда сажали в тюрьму служителей, сажали в тюрьмы печатников, сажали в тюрьмы молодых сестер, которые занимались с детками вот, в воскресной школе. Вот. Я знаю некоторых, которым дали 5 лет лишения свободы, сестре, которой было 19 лет, за то, что она занималась с детьми. И вот родители попросили помолиться служителя над ребенком. А он спрашивает, а как вы понимаете, что это такое помолиться? Они говорят, мы хотим ребенка посвятить Господу. Ну, в силу своего понимания. Мы хотим ребенка посвятить Господу. А он тогда им говорит, посвятить Господу, это значит отдать, и Бог будет вашим ребенком пользоваться, как захочет. Вы согласны? Они говорят, да, мы согласны. А он говорит, он продолжает мысль, Господь захочет, чтобы ваше дитё ушло на служение. Ну, например, в издательство «Христианин». И будет работать в нелегальных условиях, печатать литературу. А потом вашего дитя арестуют и дадут ему 4 года. Вы согласны на такое посвящение? Они говорят, мы не согласны. И они не захотели молиться. Друзья, ну я не хочу сейчас немножко так критически, что служитель так себя повел. Может быть, и не надо было так, братья и сестры. Но посвятить, они посвятили себя на служение. И он, и жена, и дети, они посвятили себя на служение. От того, насколько мы посвящаем наших детей верой внутри. Это не просто молитва, когда служитель на руках держит нашего ребенка, но фактически передать его в Божье распоряжение. И Бог усмотрит, как быть с болезнями, или насколько благополучно будут складываться вопросы с учебой, или с профессией, или с замужеством, или вопрос служения. Богу передали своего ребенка. И Бог усмотрит. Что для нас является главным в жизни? Чтобы наши дети были служителями у алтарей? Или чтобы наши дети, чтобы все у них было благополучно? Ну, например, мои родители, они хотели, чтобы все дети получили бы хорошее образование. И так они старались, чтобы учились хорошо. Ну, мы были отличники. Вот. Ну, в институт поступить надо, чтобы профессию. Отец увязывал как-то духовное с физическим. Он говорит, вы будете инженеры, вы будете ученые, и вы будете Христа проповедовать. Вы представляете, как это будет авторитетно? Братья и сестры, вот чтобы наши дети были Божьими служителями. Будет ли у них высокое образование и высокая зарплата или нет? Это Бог усмотрит. Бог усмотрит. Она передала ребенка своего Господу навсегда. Братья и сестры, и Бог воздал. Я вот удивляюсь, насколько Бог добрый. Он воздает нам, когда мы что-то даем Ему. Воздает благодатью Своей. Во-первых, детей делает своими служителями. Он ими пользуется. А вот, во-вторых, посмотрите, как у Анны это было. Я прочту один стих. «И благословил Илли Елкану и жену его, и сказал, «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которую ты отдал Господу, и пошли они вместо свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей». Вот так Бог воздавал. Единственного отдали, не надеялись, что будет второй, а Бог еще 5 дал. Это очень важно, братья и сестры, очень важно. Это третий фактор, вот, Божье благословение наших детей. Друзья, и еще я на одну мысль попутно хочу отметить. Я назвал это у себя так. Я сегодня конспектик писал, и я назвал вот этот 4-й элемент, я назвал «Дети в храме». Мать привела в храм и оставила его там. Дети в храме. Ну, облегченный вариант. Вот дети наши в церкви сидят. Мне очень сильно нравится, что у вас так много детей. И дети спокойно сидят, даже не понимают, о чем я проповедую. У нас бы дети шевелились и плохо себя вели. Если проповедник неинтересно проповедовать, примерно 120 детей у нас сидит, они все шевелятся. А ваши вот сидят, как будто понимают. И как будто что-то интересное им рассказываю. Мне это очень сильно нравится, ваши дети. Братья и сестры, дети в храме, во-первых, это буквально. Мы ведем детей в церковь, когда идем туда. Не всегда так бывает. Я знаю семьи, у которых, если много детей, утром жена дома, вечером муж дома, дети дома. Я знаю случаи, когда родители детей оставляют дома, сами идут, дети спят, они не захотели их будить, оставили детей дома. И такие случаи знаю. Братья и сестры, однажды в журнале «Вестник истины» была статья Михаила Александровича Горянина. Статья называлась «И дети их перед глазами их». И вот он в этой статье, он писал так, что очень важно, когда мы в церкви, и мы видим наших детей в церкви, они перед глазами нашими, и дома, и в церкви, мы знаем, где наши дети. И вдруг я сижу на собрании, и моя жена, а дети дома. А чем они там дома занимаются? Несколько лет назад я семейную беседу проводил, кажется, в Штайнбахе. Я рассказывал одну страшную историю. Родители пошли на собрание, детей оставили дома, и мать планировала какую-то работу, газовая плита была, их 40-литровая кастрюля на плите была, и газ горел. То есть придем в собрание, вода закипит. Вот так примерно. Дети открыли духовку, встали вдвоем на духовку и начали прыгать. А плита была на резиновом шланге, плита наклонилась, и 40 литров кипятка на детей. Один умер сразу, а второй стал инвалидом. И дети их перед глазами их, братья и сестры. Очень важно, когда мы идем на собрание, ведем с собой детей, маленьких. Да, маленьких, да, они плачут, да, плачут дети, братья и сестры. Но дети, они с нами, дети в храме. Знаю случай и такой, и немало случаев. Вот когда появляться стала видеотехника, начала в христианских домах видеомагнитофоны начали появляться. И сейчас у нас братцы видеотехнику запретили. Я не знаю, знаете вы или нет, мы издали братский листок, вот запрещающий пользоваться видеотехникой. А тогда это было свободно, некоторые думали, почти благословение, жизнь Иисуса Христа, посмотрите, что-то еще такое. И вот родители на собрание, а дети фильмы включают художественные, иногда с откровенными развращенными элементами, а дети смотрят. Мама чуть пораньше пришла и за голову взялась. Дети включили видеомагнитофон и смотрят там видеофильмы. Дети в храме, братья и сестры. Ну, а по тексту я скажу вот как здесь. Какие моменты я отметил. Вот. И Илий, и жена оставили Самуила и пошли домой. А дальше написано, отрок же Самуил возрастал у Господа. Братья и сестры, не у священника Илия, не у священника. Кстати сказать, вот Анна отвела на воспитание своего ребенка, ну, как будто плохому священнику. То есть священнику, который не сумел воспитать своих детей. Вы бы отдали? О, дети священника Илия, они не были хорошо воспитаны. И вдруг Анна отвела священнику своего ребенка. Или она не знала, что у священника проблемы в семье. Братья и сестры, она его отвела Господу. Отрок же Самуил возрастал не у Илия священника, у Господа. А дальше мы читаем в этой же главе. Отрок же Самуил все более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. И следующая фраза. Отрок Самуил служил Господу. Прежде чем он служил Господу, он возрастал. Прежде чем он служил, он приходил в возраст у Господа и в благоволение у Господа. А затем отрок Самуил служил Господу. Если мы не влечем наших детей в храм, а потом они подрастают, и мы удивляемся, в мир смотрит. И мама начинает хлопотать и переживать, и записки на кафедру, помолитесь за моего ребенка, мой ребенок в мир смотрит. Братья и сестры, а когда он был маленький, мы его дома оставляли. Неправильно, неправильно. Очень важно, чтобы наши дети, они были в храме, чтобы они воспитывались в церкви Христовой. Не понимают, да, не понимают, они еще маленькие, но не в церкви. Они в церкви. Братья и сестры, еще на что хочу обратить внимание. Это, ну, здесь же, это одежда Самуила. Отрок Самуил одевал льняной ефод. Ну, как будто, ну, а что здесь такое? Льняной ефод. Друзья, в общем-то, льняной ефод – это один из элементов одежды священника. Вот приучался Самуил с каких детских лет быть служителем Божьим. Он одевал льняной ефод. Немножко подрастал, и через год снова приходила мама и приносила ему очередную одежду, чуть-чуть большего размера. Через год она принесет опять одежду чуть-чуть большего размера. Вот такая, братья и сестры, я в этом слове льняной ефод, просматривается отделение от этого мира. Сегодня на одежду обращается много внимания, братья и сестры. И Бог на одежду обращает большое внимание. Ну, на духовную одежду, но и на физическую тоже. Написано, и сделал ему одежды кожаные. Вы представляете, Бог всемогущий, Творец Вселенной, сделал человеку одежды. Кажется, не его это, ну, обязанность делать одежды. Братья и сестры, проблемы бывают в церквях, когда молодежь не так одевается, или, скажем, верующие не так одеваются. Иногда в нашей церкви не хотят идти, говорят, у вас очень строго, у вас надо там длинный рукав, и все должно. Нет, мы к вам, мы посвободней. Братья и сестры, а Самуил одевал льняной ефод. И все время одинаковый, и никакого разнообразия. Даже Иаков, Иосиф сделал одежды разноцветные. Да? Вот. И эти одежды проблему в семье создали немалую. А отрок Самуил одевал льняной ефод. Вы знаете, вот некоторые родители, это у нас. Есть родители, которые, дитё родилось, они его в церковь сразу несут. Ну, не на второй день, а так, через месяц, может быть, в церковь помолиться над ребенком. А другие не несут. Уже проходит месяцев 6. Я спрашиваю, а почему вы не хотите помолиться над вашим ребенком? Она говорит, я хочу, чтобы дитё подросло, и он уже будет красивенький, и я на него одежду красиво одену, и все будут смотреть, какой он красивый на руках служителя, и фотографии будут даже. Вот такие мысли. Ну, раньше, знаете, как было, в пеленку, сейчас дитё родилось, уже у него костюмчик разноцветный, и бантик на голове, волос нету, а уже как-то бантик там привязали, такую вот косыночку, ну, так все старается. Вот. И она говорит, дитё будет большое, и оно будет на руках у тебя улыбаться, и будет красиво, и красиво будет одетый. Я один раз молился над ребенком, братья и сестры. Вот так вот затянули. И он уже, ну ему, наверное, уже годик был примерно. Я обычно ребенка беру вот так на руки. Вот так, на руки. И он лежит на спине. И у меня прямые ладони. Он немножко ворочается, но он еще не способен, чтобы перевернуться даже. А я это уже, я его уже держу, он сидит у меня на руках. Вот. И сосет конфету. А я не заметил, что он сосет, ну, дюше, знаете, крупная такая вот сосательная конфета. И я молюсь, глаза закрыл, вот, а он решил поделиться со мной. И конфету изо рта вынул, и мне в рот вставил во время молитвы. Ну, я отдохнул, а эта конфета, она в бронху. Вот. Но это я просто чуть-чуть поясняю, как дитё большое, он уже, ну, смышленный, и молится. Братья и сестры, дети в храме. Маленький Самуил одевал льняной ефод. А все-таки это привлекает, да? И другой одежды у него никогда не будет. Красивой и разноцветной. У него никогда не будет другой одежды. Он священник пред Господом. Да, мы ищем, чтобы дети были красивые. Чтобы они красиво одевались, нам нравится. Чтобы они вовремя получили хорошее образование, потом профессию. Чтобы удачно женился и вышла замуж, и чтобы дом к этому времени был, и все было хорошо. А у Самуила было не так. Братья и сестры, а теперь я выводы хочу сделать. Время бежит очень быстро, вот быстрее, чем я предполагал. Теперь я сделаю выводы некоторые. Какие выводы? Братья и сестры, я вижу, характер мамы отобразился в жизни Самуила. Характер мамы. Ну вот посмотрите, например, смирение Самуила. Самуил, Самуил. А Самуил думает, что священник зовет. Ты звал меня, отец мой? Нет, я не звал тебя, иди ложись. А Самуил не знал голос Господа. Похоже, он уверен был, что священник зовет. Он пошел, лег. Опять, Самуил, Самуил, ты звал меня, отец мой? Нет, я не звал тебя, иди ложись. Удивляется Самуил, ну как будто священник Илий шутит с ним. И опять, Самуил, Самуил. Братья и сестры, послушание Самуила и смирение Самуила. Посмотрите, как он относится к священнику. Как Анна отнеслась к священнику. Посмотрите, как он к священнику относится. Как он к нему обращается, как он его называет, братья и сестры. Я вижу, вот, ну, как будто Анну вижу в поведении Самуила. Его отношение к служителю. Кстати, братья и сестры, отношение к служителям церкви – это очень важный элемент в жизни христианской семьи. Ну, например, если я допускаю в присутствии детей осуждать служителя. Ну, естественно, и у меня, и у любого другого служителя есть недостатки. И мы эти недостатки замечаем, и мы можем их критиковать. Ну, например, за столом и дети слышат. А мы потом хотим, чтобы наши дети к служителям исповедоваться пошли. А мы им уже открывали наготу те или другие стороны, недостатки наших служителей. А потом мы думаем, что они будут исповедоваться. И этот служитель их крестить будет и все такое. Братья и сестры, я считаю совершенно недопустимо какая-то критика или какое-то осуждение. Мы должны заботиться, чтобы дети наши уважали служителей. Самуил уважал. Да, не все было хорошо с детьми священника. Вы думаете, Самуил это не видел? Вы думаете, Самуил не видел, как вели дети священника себя? Он видел. Но у него было благоговение перед священником Илием. У него было послушание перед священником. Братья и сестры, посмотрите, как Бог относится к Самуилу. Маленький мальчик или отрок. Спит в храме, где ковчег Господень. Но некоторые считают, что он спал во святом святых. Я не думаю так, братья и сестры. Но вся жизнь Самуила проходила в храме. И вдруг Бог обращается: Самуил, Самуил, к невозросшему, не к служителю церкви еще. Бог обращается: «Самуил, Самуил». Мы читаем: «От священника ищут ведения». Бог должен был бы обратиться к священнику Илии напрямую. А Бог обращается к Самуилу, к юноше, к отроку. Бог всерьез его воспринимает, этого мальчика. Бог его воспринимает всерьез. Он с ним имеет дело, минуя священника Илия. А почему? От чего это зависело? От кого это зависело? От родителей. Смирение, доверие Богу, посвящение детей, поиск главного для своих детей, чтобы они Божьими служителями были. И посмотрите, и Бог разговаривает с Самуилом: «Говори, Господи, ибо слушает раб твой». Посмотрите, как Самуил себя называет: «Слушает раб твой». Правду говорит Самуил или нет? Сегодня некоторые из нас, язык не повернется себя рабом Господа назвать. А это правда будет, если скажу: «Господи, я раб твой» или нет? Апостол Павел пишет: «Раб и апостол Иисуса Христа». Правду пишет апостол. А правду ли говорит Самуил? Говори, Господи, ибо слушает раб твой. Правду говорит, братья и сестры. Когда в таком возрасте, мы читаем, отрок Самуил служил Господу. Отрок служил. Это не то, что петь в детском хоре или детские декламации рассказывать на собрании. Отрок Самуил служил Господу. И Бог всерьез воспринимает его служение. Самуил, Самуил. И невозросшему, неокрепшему, маленькому Божьему служителю Бог сообщает волю свою, грандиозные планы в отношении священника и его последующих поколений, сообщает Самуилу. И священник Самуила говорит: «Расскажи мне, что тебе сказал Господь?» И он рассказал ему. И мы читаем: «Не осталось ни одно слово не исполнившимся из того, что Самуил рассказал священнику Илии». Братья и сестры, вот так формировались пророки Господни. И такую роль в этом играли его родители. Я очень сильно хочу, чтобы мои дети были такие, которых у меня сыновей 8, как я сказал в начале. И нам иногда хочется, чтобы это как бы, ну, не так очень сильно от меня зависело. Да, нам хочется и одно, и другое. Тут немного, там немного, не очень строго по жизни, не очень строгое отношение ко греху. И думаем, что наши дети не такие будут. Я вам задам вопрос, братья и сестры. Хотите ли вы, чтобы ваши дети были точно такие, как вы? Хотите ли вы, чтобы ваши дети с супругами обращались точно так, как вы обращаетесь? Чтобы они Бога любили так, как вы любите. Чтобы они жертвовали Богу так, как вы жертвуете. Братья и сестры, я за себя скажу. Я хочу, чтобы мои дети были лучше, чем я. Чтобы они Бога любили больше, чем я. Чтобы они жертвовали больше, чем я жертвую. Я так хочу. Но я им это показать должен. Чтобы они это во мне увидели. Чтобы они о своем отце сказали, что наш папа настоящий христианин. И мама тоже. Чтобы наша дочь сказала: я хочу жизнь супружескую прожить, как прожили мои родители. Состарился Самуил, братья и сестры. Я заключительную мысль, мы сейчас будем молиться. 12 глава 1 книги Царств. Но я как подавал надежду только этого сюжета держаться, я просто расскажу. Пришло время, Самуил состарился, великий Божий пророк. Собрал народ Израиля и сказал: вот я ходил перед вами все эти годы, и теперь я состарился и поседел. И теперь скажите, если я кого из вас обидел, неправильно поступил в деле, его неправильно рассудил, взял вола или осла, или еще что-то не так сделал, то скажите мне, я вам возвращу все. Они говорят: нет, все было правильно. Ты ни у кого из нас не брал, никого из нас не обидел. Ты правильно ходил перед Богом и перед нами за всю свою жизнь. И дальше Самуил говорит: свидетели ли вы, что вы ничего не нашли против меня? Вы ничего не нашли против меня. Братья и сестры, вот так прошла жизнь этого святого Божьего человека. И тогда они говорят: мы ничего не нашли, мы свидетели. И Самуил дал им наставление и сказал: я не допущу себе греха перестать молиться за вас. Да, в смысле, я уже не могу трудиться, как трудился раньше, потому что я со старицей посидел. Но я не допущу греха перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Братья и сестры, на путь добрый и прямой наставлять я могу, если я сам этим путем иду. Если я этим путем не иду, путем добрым и прямым, и я буду наставлять, мои слова не будут иметь никакой силы. Я буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Вот так прошла жизнь этого благословенного человека. Мое время истекло, братья и сестры. Пришло время сейчас уже нам помолиться с вами. И пусть нас Господь благословит. У кого-то ребенок один, у кого-то 3 или 13, у кого-то детей. И кем они будут? А у кого-то дети уже выросли. И некоторые из нас только со скорбью смотрят на неправильную жизнь своих детей, братья и сестры. И не знаем, как теперь поправить, друзья. Я думаю, что кому-то, безусловно, нужно покаяться: Господи, мои дети живут неправильно. И теперь мы только подсчитываем наши ошибки, которые совершали, когда дети были маленькие, или когда детей у нас еще не было. А у кого-то еще нету детей. А может быть, уже и давно нету. И мы переживаем, как Анна переживала. Братья и сестры, пусть каждый из нас в этой проповеди найдет ответ для себя: как мне теперь поступать? И пусть нас Господь благословит, чтобы мы умели перед Богом смиряться, умели заботы наши на Него возлагать. И чтобы мы так жили, чтобы дети наши, видя нашу жизнь, умели подражать нам, учились нам подражать. И чтобы наша жизнь, наших семей и детей, она была полностью Богу посвящена. В этом смысл жизни нашей и смысл нашего служения. Имя Господне пусть прославится в нас. Аминь. Помолимся.